Глава 169. Подношения закончились. Прошло 3 дня с момента убийства мужчины средних лет. После этого количество людей, которые ко мне приходят, все время уменьшается. Похоже, им это просто запретили. И это понятно, поскольку я убил этого мужчину. Горожане выглядят раздосадованно этим. Большинство людей считают, что мужчина средних лет это заслужил. Хотя они не особо говорят об этом, но это видно. Но встречаются среди них и те, кто думают о том, что пауки опасны. Обычно они оглядываются по сторонам после этих слов. И если видят кого-то рядом, тут же поправляются и извиняются. Религия – страшная сила. Вообще-то, с точки зрения горожан, я опасное создание. Но они все равно молятся мне, поскольку верующие будут спасены. С точки зрения японца, такое сложно понять. Хотя это все не важно. Проблема в том, что количество людей, которые ко мне приходят, уменьшилось. И количество подношений, соответственно, тоже. Даже если и запрещают, но те, кто хочет прийти, приходят. Истово верующие и люди, нуждающиеся в лечении. Но их немного. Если ко мне не приходят, то и еду не приносят. Вкусняшки кончаются. Ух, нык. Какой ужас. Я восстановила свою стамину достаточно быстро. Кстати, полное восстановление от уровня исчезло непонятно куда. Ну, я до определенной степени понимаю причину. Я превысила все лимиты, которые могут быть восстановлены. Полное восстановление при достижении уровня дается от способности N% и равняется W. Хотя это что-то вроде дополнительного бонуса, который установила D, чтобы мы не смогли с легкостью помереть. Но энергия для этого берется из мира. Хотя при низких показателях никаких проблем с энергией нет. Но когда ты становишься достаточно сильным, количество энергии, которое нужно для восстановления, становится просто астрономическим. Наверное, из-за этого она установила границу, при превышении которой восстановление останавливается. Или она настраивает такие показатели в реальном времени? Если припомнить, то и шкуру при поднятии уровня я больше не сбрасываю. В последнее время, поскольку мои хиты особо не уменьшались, при поднятии уровня мне это было неважно. Но думаю, именно тогда и произошло изменение. Так что я искала добычу, чтобы восстановить свою стамину до максимума. Но даже при этом у меня имеется своя цель. Когда я путешествовала вокруг, я заполняла карту окрестностей и как-то нашла большую группу бандитов. В том смысле, что они даже деревню построили. В то время я их не атаковала, поскольку мне показалось странным, что они устроили свой лагерь на таком большом расстоянии. С другой стороны, практически у всех у них имеется способность тащить. Так что я думаю, что они явно бандиты. Поскольку теперь я понимаю язык, я смогла понять, бандиты это или нет. Ну, что сказать. Это именно бандиты. Я поняла, что это крупная банда, которая нападает на близлежащие города и деревни, путешественников и торговцев. Теперь, когда я все это знаю, причин сдерживаться нет. Я убила их всех и вкусно пообедала. Там были довольно сильные бандиты, так что и опыт был неплох. Благодаря этому мой уровень вырос на 3. И вкус был неплохой, поскольку они жили в деревне и часто мылись. Так что я набила свой желудок. Но местечко еще осталось. Для вкусняшек всегда найдется место. Даже если желудок полон, но сердечки ведь тоже есть пустое место. Но ничего не поделаешь. Возможно, то, что подношения уменьшились и плохо, но когда я была в лабиринте, то вообще не могла съесть ничего сладкого. По сравнению с этим, здесь у меня целое богатство. Но когда привык к чему-то приятному, отказываться от этого так сложно. Мои желания меня пугают. Поскольку как бы я ни плакалась, ничего не поменяется. Я занялась прослушкой того, что говорят в городе. Среди горожан ходят слухи о готовящейся войне. Понятно. Как я и думала, все идет к войне. Вся эта дипломатия использовалась только как повод для войны. Противник тоже небольшая страна. Если честно, потери будут выше, чем приобретения. Было бы хорошо, если бы среди солдат оказался кто-то сильный, кто мог бы решить исход схватки. Но судя по тому, что я вижу, нет там таких. Так что все тяготы войны лягут на плечи солдат. Кроме того, есть вопрос снабжения и восстановления после победы. Даже если кто-то и победит, но им придется очень долго ждать плодов своей победы. Нет, подождите. Это же страна, завязанная на религию. А при религиозной войне все же меняется. Тогда все возможно. С моей точки зрения, воевать из-за религии – глупость. Но даже в земной истории было множество религиозных войн. А меня используют как оправдание. Вот блин, я в общем-то не настолько важная птица. Может мне им сказать что-то типа «Стойте, не надо ради меня воевать». А, ладно. Война все равно произойдет, сейчас или чуть позже. И та, из-за кого я беспокоюсь, это вампирчик. Она сейчас живет мирно. Похоже, что люди, которые ее окружают, еще не заметили, что она вампир. Возможно, она и сама об этом не знает. Я вот, например, о себе ничего не знала, пока не прокачала оценку до достаточно высокого уровня. А если ребенок не имеет оценки, то она, наверное, даже свою собственную расу не может узнать, верно? Благодаря истинному предку, у нее нет слабых мест, по которым можно было бы понять, что она вампир. И что же произойдет, когда об этом станет известно? Дочь дворянина вампир. Ой, явно будут неприятности. И что мне делать, если это случится? Хотя я и не хочу ввязываться, но что мне делать? На данный момент не похоже, что среди ее окружения есть кто-то с оценкой. Так что все в порядке, верно? Если бы такой человек был, то уже началось бы какое-то движение. Эх, если бы только оценку можно было бы использовать совместно с глазом тысячи миль. Я бы смогла смотреть, что за люди ее окружают. Глаза тысячи миль – это дальнейшая эволюция ясновидения. Хотя увеличение заключается в том, что дистанция, на которую можно смотреть, стала больше, но это расстояние стало просто нереальным. Например, отсюда могу видеть великий лабиринт Элора. Я спокойно могу видеть, что происходит, не сдвигаясь с места. Великолепная способность. Пока я занималась прослушкой того, что происходило в городе, я стала немного беспечна. Если бы я контролировала окружающее пространство лучше, то этого бы никогда не случилось. Мой дом взорвался. Просто ужас. Мало того, я не почувствовала применения магической формулы, что значит, что все разрушения – результат не магии. Это либо атака чистой физической силой, либо способностью. Наконец-то я нашла тебя. Я смотрю на того, кто устроил все эти разрушения. Король демонов пришла за мной.